Глава 46. Николай, час 31. Еще 6 часов и 29 минут до конца ночи вне закона. Я убью его. Успокойся. Успокойся? Я сейчас тебя сам успокою, идиот. Ты это видишь? Дэш грубо ткнул указательным пальцем в экран, и Николай испугался, что он проломит ноутбук. Это мое такси. Проклятие, это было мое такси. Экран был разделен на 4 видеоокна. В верхнем левом углу отображался салон машины, у которой отсутствовали стекла, а их осколки валялись на сиденьях. В диаметрально противоположном углу экрана был виден капот двигателя, который выглядел так, словно на него наступил слон. 2 других видеоокна были черными, потому что хулиганы вырвали или растоптали соответствующие камеры-регистраторы. «Этому дебилу обязательно нужно было парковаться прямо перед входом», — орал Дэш. И Николай заволновался, что его «Фиат» сейчас постигнет та же участь, что и такси, если Дэш полностью потеряет контроль над собой. «Только не наложив штаны. Ты же заявил об угоне автомобиля». «Да». «Хорошо, тогда на тебя ничего не повесят». «Черт, да не в этом дело. Машина была моим ребенком». Они все еще стояли на парковке перед лекторием юридического факультета. Из-за проливного дождя на улице стало прохладнее, и стекла машины запотели изнутри. «Если бы я только не послушал тебя и не купился на твою идиотскую идею, Ник! Ты знаешь, сколько времени нужно, чтобы так идеально подключить все камеры с дистанционным управлением, ночной съемкой и всякой всячиной?» Николай теребил запонку на манжете своей рубашки. «Идиот, это он серьезно?» «Старик, иногда я задаюсь вопросом, кого из нас двоих приговорили к общественно полезным работам из-за припадков агрессии?» Николай указал на компьютер. «Ты вообще представляешь, сколько стоят эти видео?» «Толпа, которая вытаскивает внезаконницу из машины?» «И это помимо новых подписчиков, которых ты соберешь на своем канале?» «Даш Экстрим, если мы загрузим это на YouTube...» Ты на одних только приролах заработаешь на новую тачку. С приролами, то есть рекламными роликами перед основным видео, он немного загнул. Ну, хотя большинство фирм без зазрения совести пустили бы свою рекламу стирального порошка, компьютеров или отдыха в теплых странах перед фильмами, в которых разбушевавшиеся хулиганы скачут на капоте такси. Конечно, официально руководители концернов уверяли, что никак не влияют на то, что именно будет показано перед каким видео. За это отвечала программа, которая на основе случайного выбора определяла рекламу перед популярными фильмами в сети. Но в действительности это в отделе маркетинга договаривались, будет ли ролик с рекламой охранной сигнализации крутиться перед смазанным видео какого-нибудь жителя, который заснял на телефон бесчинство и погромы в своем районе. Приролы могли принести сотни тысяч, но для Николая все равно были на третьем месте. Борьба Арецу за выживание, снятая с нескольких ракурсов, стоила того, чтобы оказаться в новостях. «Мы должны сделать пару звонков и посмотреть, какому телеканалу это можно сбыть подороже». «Нет», — возразил Дэш. «Нет? Еще рано». Вроде он немного успокоился. Его бедра больше не тряслись, словно к ним подключили электрический кабель. «Когда же?» — спросил Николай. «У нас первоклассный материал, так сказать, из первых рук». «Старик, если будем тянуть, то рынок переполнится клипами дураков в мусорных мешках. При этом половина из них просто стояла рядом и снимала». Дэш кивнул. «Возможно. Но для нас еще слишком рано». «Слишком рано? У нас уже есть один труп». «А твоя внешняя камера засняла, как анорексичка выстрелила тому идиоту в шею. Чего еще ждать?» Дэш отвернулся к боковому окну и нарисовал восьмерку на запотевшем стекле. Его телефон зазвонил, он ответил, не называя своего имени, через несколько секунд завершил односторонний разговор хмыканьем и повесил трубку. «Проблемы?» Николай заметил, что Дэш снова нервно задергал бедрами. К тому же на лице выступили желваки, словно он пытался разгрызть камень. «Леди Нана», — сказал он. «Что с ней?» «Подонок прикончил ее». Николай задавался вопросом, как Бену это удалось. При входе его наверняка проверяли на наличие оружия. Намного интереснее было, снимала ли его при этом камера — в чем Николай не сомневался. В конце концов, это был бизнес Наны. Существовало уже 18 частей серии «Суровое лицо». Одни платили, чтобы посмотреть порнуху, включая игру и групповое изнасилование проститутки в конце. Другие — за пикселизацию своих лиц, прежде чем видеофайл поступит в продажу. Но круче всего было то, что его план сработал даже лучше, чем он мог мечтать. Скоро пресса, а затем и вся нация узнает, что Бен посещал извращенную игру у леди Наны. С этого момента он уже не просто потенциальный убийца, а издевающийся над девочками педофил. Если кто-то среди психов еще сомневался в необходимости затравить Бена насмерть, то он только что освободил их от всех сомнений. «Дерьмо, я знаю, что вы дружили», — сказал Николай Дэшу, хотя толком ничего не знал. Время от времени леди Нана снабжала Дэша короткими фильмами, так сказать, отходами своего производства. Проститутки, которые во время игры падали в обморок или перебирались наркотиками, такой материал не подходил для профессиональных фильмов леди Наны, но был то, что надо для пользователей Dash Extreme, которые в отдельных случаях были настолько больными, что кончали, смотря реальные казни людей в Иране. Окей, старик, это трагично, но ничего же не поделаешь. Давай сейчас превратим материал в золото и... Я сказал позже, гаркнул Дэш. Николаев скинул руки. Окей, окей, я не глухой. Насколько позже? Когда они будут мертвы. Как ты сказал? Бен и Арецу. Я хочу видеть, как они умрут. Реальную смерть на пленке. Звучит очень даже неплохо. Значит, ты дашь им еще одно задание? Предположил Николай. Дэш дьявольски улыбнулся и кивнул, заводя мотор. Наконец-то, прокомментировал Николай, когда Дэш проехался задним ходом по парковке. Это был его автомобиль, но он знал, что Дэш считал ниже своего достоинства сидеть на пассажирском месте. Просто еще не пришло время, чтобы объяснить ему, кто тут главный. Умный никогда не уступает. Он просто ждет подходящего момента, чтобы нанести удар. Значит, на этот раз мы будем наблюдать за всем вблизи. Дэш ехал в направлении улицы Унтер-ден-Айхен к автобану. Конечно, у нас там больше нет камер. Моя машина в хлам. Да, ладно, я понял. Николай закатил глаза. Ты уже придумал задание? Совсем простое. Улыбаясь, ответил Дэш, намеренно проезжая прямо по луже, которое им не пережить.